Глава четвертая. Тарасов тихо выругался себе под нос. Я услышал, но предпочел не расслышать. Штальберг прошествовал к середине комнаты. «Господа», — произнес он, и голос его наполнился тем особым бархатным резонансом, которым конференсье объявляет главный номер программы. «Сегодня у нас особый день. Я привез вам не просто пациента. Я принес вам ваше будущее нашего центра. Встречайте, Милана Раскатова». Имя ударило по ординаторской, как камень по стеклу. Зиновьева, обычно невозмутимая до состояния хирургического инструмента, вдруг округлила глаза и прижала ладонь к груди, жест, который смотрелся у нее крайне непривычно. «Та самая Милана?» — переспросила она, и голос ее дрогнул с такой откровенной восторженностью, что я на секунду подумал, уж не подменили мне диагноста. «Которая пила на коронации? Боже мой! Вы серьезно? У нее же голос! Я была на ее концерте в Петербурге прошлой зимой, стояла во втором ярусе, и у меня мурашки бегали от макушки до пяток. Это нечто божественное, по-другому не скажешь». Я посмотрел на нее. Александра Зиновьева. Женщина-термометр, которая считала проявление эмоций разновидностью профессиональной деформации. Только что покраснела и заговорила, как восторженная девчонка на первом свидании. «Чудны дела твои, Господи! Оказывается, у нее есть слабое место. И это слабое место поет поп-музыку». Ордынская тихонечко ахнула и начала торопливо поправлять халат, разглаживая невидимые складки, заправляя выбившуюся прядь за ухо, словно готовилась к выходу на сцену. А еще щечки залила румянцем, розовым, нежным и до самых ушек. Семен замер с открытым ртом, забыв про кружку, которая зависла на полпути между столом и губами. И чай из нее медленно стекал тонкой струйкой на колено. Но он этого не замечал. «Офигеть!» — произнес он с такой искренней интонацией, что слова прозвучали почти поэтично. «Она... ну, вы понимаете...» Он неопределенно махнул рукой, облегчая им подлокотник, и покраснел еще сильнее, чем ордынская. «Она реально классная!» Коровин поглаживал подбородок и молчал, но в уголках его глаз мелькнуло что-то подозрительно похожее на сочувствие. Старый Рис понимал, когда молодежь приходит в экстаз от имени пациентки, лечить ее будет вдвойне сложнее, потому что объективность покинет палату вместе со здравым смыслом. Единственным, на кого имя Раскатовой не произвело ровным счетом никакого впечатления, оказался Тарасов. Он демонстративно, с оглушительным шелестом перевернул страницу журнала «Охота и рыбалка». «Раскатова?» — переспросил он, не поднимая головы от статьи про зимнюю ловлю щуки. «Это которая воет, как мартовская кошка?» «Я однажды в госпитале слышал из радио. Думал, у кого-то дренаж засвистел. У нас тут, простите, реанимация или бордель? Мы серьезных людей лечим или автографы раздаем?» Штальберг метнул в него возмущенный взгляд, но Тарасов сидел как памятник безразличию, и барон решил не тратить снаряды на укрепленную позицию. Я же стоял, прислонившись к стене, скрестив руки на груди, и в моей голове раскладывалось все, что я знал об этой самой Милане Раскатовой. А знал я, к сожалению, достаточно, потому что в этом мире было невозможно не знать о ней. Информация просачивалась отовсюду. 20 лет. Самородок из Новосибирска. Дочь школьной учительницы и заводского инженера, обнаруженная местным хормейстером в возрасте 7 лет и с тех пор стремительно взлетевшая по лестнице, на которую обычные певицы карабкаются десятилетиями. Диапазон в 4 октавы. От бархатного контральта до хрустального сопрано, способного резать стекло. Дебют в 14. Первый стадион в 16, выступление перед императорской семьей в 18. 20 миллионов проданных пластинок к 20 годам. 3 тура подряд, без перерыва. Обложки всех журналов от «Светской хроники» до «Медицинского вестника», который зачем-то опубликовал статью о влиянии ее голоса на частоту сердечных сокращений у слушателей. И, разумеется, слухи, много слухов. Успокоительное за кулисами, отмененные концерты, скандальное интервью, в котором она послала журналиста матом в прямом эфире, сплетни о нервных срывах, таблетках, каком-то инциденте в гостинице «Казани», подробности которого варьировались в зависимости от источника, но общий знаменатель был один. Девочка горит. Быстро, ярко, и никто не удосужился включить огнетушитель. Знакомая, очень знакомая история. В прежней жизни я оперировал десятки таких, молодых, талантливых, выжатых до последней капли индустрии, которая потребляла людей, как центрифуга потребляет кровь, и выплевывала отработанный материал. Только вместо плазмы и эритроцитов она отделяла деньги и славу от здоровья и рассудка. Я посмотрел на Штальберга, который сиял с энтузиазмом рождественской елки, и мысленно вздохнул. «Глеб», — произнес я тихо, так, чтобы слышал только Тарасов. «Впервые с тобою согласен. Нам только цирка с конями не хватало. У нас величка в реанимации, завтра спецгруппа менталистов приезжает. А этот меценат хренов пубдиву притащил, как будто мало у нас развлечений». Тарасов скосил на меня глаза поверх журнала, и в его взгляде мелькнуло мрачное удовлетворение человека, чью позицию наконец-то оценили по достоинству. «Я тебе давно говорю, шеф», — буркнул он одними губами. «Этот барон доведет нас до Цугобдера. Ой, помяни мое слово». Вот так вот, незаметно найдя общего врага, мы перешли на «ты». Я был не против. Меж тем Штальберг даже не замечал наш шепот. Он пребывал в состоянии эйфории, граничащей с маниакальным эпизодом. И остановить его было так же реально, как остановить лавину вежливой просьбой. «Вы не представляете, как это произошло». Барон расхаживал по ординаторской, и его дорогие туфли цокали по линолеуму с ритмичностью метронома. «Вчера вечером концерт во Владимире. Дворец культуры, полный зал, 12 000 человек. Сижу в ложе, антракт. Выхожу в фойе, и вдруг шум за кулисами. Прибегает администратор, белый как мел, и трясется. «Ваше благородие, помогите, раскатывай плохо». Ну, я, разумеется, иду, захожу в гримерку, а там она... В кресле сидит, бледная, как стена, руки дрожат, дышит через раз. Личный лекарь суетится, на шатырем машет и скорую зовет. А толку-то ноль. Скорая, сами понимаете, они либо ей анальгин дадут, либо в районную больничку увезут, где ей пропишут горчичники и молитву. Он остановился и повернулся к нам, простирая руки, как проповедник перед паствой. «И вот тут я говорю, Мила Андреевна... Вы знаете, что в часе езды отсюда находится лучший диагностический центр Российской империи? Что там работает лекарь, который вытаскивал людей из состояний, перед которыми ваш обморок — легкий насморк? Поедемте со мной, и к утру мы будем знать, что с вами, а к обеду вылечим». «Скромность, ты посмотри на него. Лучший диагностический центр в Российской империи. Центру полмесяца, в нем 6 лекарей, куча медсестер и бурундук, который даже не имеет физического тела. Впрочем, бурундука у нас тоже больше нет. Так что мы теперь вообще на голом энтузиазме». «И она согласилась?» — спросила Зиновьева, и в ее голосе прозвучало такое ожидание, что я забеспокоился, не придется ли мне отстранять собственного диагноста от случая по причине предвзятости. «Не сразу», — Штальберг поднял палец. «Она капризничала, ее менеджер капризничал еще больше, требовал московскую клинику, столичных профессоров, личного лекаря императрицы. Но вы же знаете, я умею быть убедительным». Он улыбнулся, и в этой улыбке было столько самодовольства, что его хватило бы на 3 баронов. полчаса переговоров, два телефонных звонка нужным людям и одно обещание, о котором мы поговорим попозже. И вот она здесь. Обещание, о котором мы поговорим попозже. Замечательно. Каждый раз, когда Штальберг произносил «поговорим попозже», это означало, что он уже вписал нас в какую-нибудь авантюру, и вопрос только в том, насколько глубоко. Она уже в приемной. Барон резко перешел от лирики к делу и повернулся ко мне. Глаза горели тем азартом, который бывает у обычных людей при покупке лотерейного билета, а у Штальберга при покупке лотерейной компании целиком. «Ждет, Илья, ты должен сиять. Помой руки, поправь халат, улыбнись, наконец. Это наш билет в высшую лигу, ты понимаешь? Одна раскатова стоит 10 магистров величка с точки зрения репутации. Если мы ее вылечим, а мы ее вылечим, в этом я не сомневаюсь ни секунды, о нас узнает вся страна, каждый журнал, каждая газета, каждый телеканал». Мне хотелось сказать ему, что мне плевать на журналы, телеканалы с высоты полета хирургического зажима, что у меня в реанимации лежит магистр с запахом архивариуса, что завтра приедут люди Серебряного, и мне нужно готовить транспортный протокол, а не раскатывать красную ковровую дорожку перед 20-летней певичкой с обмороками. Но не сказал, потому что долг лекаря превыше всего. «Ну что ж, идемте», — сказал я коротко и оттолкнулся от стены. Штальберг буквально вытолкнул всех из ординаторской, как пастух выгоняет стадо на луг. Энергично, целеустремленно, не принимая возражений. Тарасов плелся рядом со мной, засунув руки в карманы халата, и на лице его было выражение человека, которого ведут на расстрел, но который настолько устал, что ему уже все равно. «Знаешь, шеф», — заговорил он, понизив голос до утробного баса, — «я 15 лет прослужил в армии. Полевые госпитали, осколочные ранения, ампутации при свечах, когда генератор накрывался. Ну вот это вот все». Он мотнул головой в сторону Штальберга, который вышагивал впереди, как тамбур-мажор на параде. «Это хуже миномета. Гораздо хуже. Сейчас ведь начнутся капризы. Ой, у меня ноготок сломался, у вас подушечка жесткая, ой, а у вас кофе недостаточно латте. Помяни мое слово. Лучше бы пулевое ранение в живот. Я зашивал 3 часа, честное слово. Там хотя бы пациент молчит». «Терпи, казак», — ответил я, и сам поморщился от того, как фальшиво прозвучало это бодрячество. «Атаманом будешь. Мы должны выполнить свой долг, каким бы ни был пациент». Тарасов хмыкнул, и этот звук содержал в себе целую энциклопедию скептицизма, но промолчал. Он знал, что я прав. «Ладно, осмотрю ее быстро. Назначу витамины, сон, вернусь к настоящей работе». Вип-зону приемного отделения Штальберг оборудовал еще при открытии центра. Пространство было отгорожено от общего приемного отделения раздвижными ширмами, обтянутыми светлой тканью, и создавало иллюзию отдельного кабинета. 2 мягких кресла, журнальный столик с графином воды, вешалка для верхней одежды. Скромно, по штальберговским меркам, но чисто и прилично. И вот в одном из кресел сидела Милана Раскатова. Первое, что я увидел, — худи. Огромная, мешковатая, темно-серая, с капюшоном, натянутым так, что половина лица пряталась в ткани. Худи было велико размера на 3, и в нем она казалась не поп-звездой, собирающей стадионы, а подростком, забравшимся в отцовскую толстовку, не желающим оттуда вылезать. На носу огромные темные очки, закрывающие пол лица. Ноги поджаты под себя, руки обхватывают колени, поза эмбриона, защитная, замкнутая. Тело говорило одно — оставьте меня в покое. Губы поджаты в тонкую линию, подбородок чуть опущен. Усталость, причем не просто физическая, гораздо глубже. Вокруг нее, как спутники, вокруг планеты располагались люди. 3 охранников в черных костюмах с наушниками и взглядами сторожевых псов. Они стояли треугольником, перекрывая подходы с 3 сторон, и каждый из них был шире меня 1,5 раза. Чуть в стороне на стуле примостился молодой человек с планшетом, личный ассистент, судя по деловому костюму и нервному выражению лица. Рядом с ним стояла женщина средних лет с профессиональным чемоданчиком визажиста, которая рассеянно листала телефон. Штальверк подлетел к креслу, так, словно его несло попутным ветром, и совершил нечто среднее между поклоном и кивком, движение, в котором аристократическая учтивость сочеталась с бодростью коми-вояжора. «Милана Андреевна!» — воскликнул он голосом, который, видимо, был призван излучать уверенность и тепло, но на мой слух звучал, как рекламный джингл в 8 утра. «Позвольте представить лучших лекарей империи». Милана не шевельнулась, даже не повернула головы. Она сидела все в той же позе, и только легкое движение губ показало, что она его услышала. Штальберг это проигнорировал с мастерством, которое оттачивалось годами светских раутов. Он начал представление, и в его исполнении это было шоу одного актера. Зиновьева, Тарасов, ордынская величка, раскатово скучала. И тут Штальберг произнес: «А это наш главный бриллиант». Барон сделал шаг в сторону, как конферансье, освобождающий сцену для звезды, и жестом фокусника указал на меня. «Илья Григорьевич Разумовский, гений, лучший диагност поколения». Милана медленно повернула голову. Потом также медленно, с той выверенной грацией, которая бывает у людей, привыкших к камерам и объективам, подняла руку и сняла очки. Глаза. Я, конечно, видел разные глаза, но глаза Миланы Раскатовой были из другой категории. Фиалковые. Глубокие, темные, с тем странным переливчатым оттенком, который мог быть результатом дорогих цветных линз, а мог быть и чем-то иным. Потому что в этом мире грань между косметикой и магией была тоньше больничной перегородки. Огромные, с тяжелыми веками и длинными загнутыми ресницами, которые отбрасывали тени на скулы, в них была поволока, которая бывает у людей с природной харизмой. Взгляд, который обволакивает, затягивает. Она осмотрела меня с ног до головы, не торопясь, с тем оценивающим вниманием. Задержалась на руках. Мои руки были видны, халат с короткими рукавами, предплечья, длинные пальцы хирурга, жилистые, с мозолью на указательном пальце от скальпеля. Потом поднялась к лицу. Остановилась на глазах. Вот что она там увидела, я не знаю. Но выражение ее лица изменилось. Скука ушла, безразличие треснуло, как лед на луже. Из-под маски усталой примадонны выглянуло что-то живое и цепкое. И я видел уже не звезду, а человека. Усталого, нервного, загнанного человека, которому нужна помощь. И она это поняла. Потому что люди, которые привыкли жить среди масок, мгновенно распознают отсутствие маски у других. «Говорят, вы творите чудеса, мастер Разумовский», — произнесла она, и голос у нее оказался ниже, чем ожидал. Грудной, чуть хрипловатый, с той легкой сипотцой, которая могла быть следствием усталых связок и 2 пачек сигарет в день. И с ноткой иронии, тонкой, но ощутимой. «Надеюсь, это не просто рекламный слоган барона, а то у меня аллергия на рекламу». Улыбка, которая при этом тронула ее губы, была кривой, асимметричной и абсолютно не похожей на те сияющие улыбки, которые она дарила камерам со сцены. Настоящая улыбка. Усталая, немного горькая, но живая. Я шагнул ближе, соблюдая ту дистанцию, которую медицина предписывает при первом контакте с пациентом. Достаточно близко для доверия, достаточно далеко для комфорта. «Чудеса, они по ведомству церкви, Милана Андреевна», — ответил я ровным тоном. «Мы здесь занимаемся медициной». А медицина начинается с простого вопроса. На что жалуетесь? Я протянул руку не для рукопожатия. Профессиональный жест. Дайте руку. Я проверю пульс. Она помедлила секунду. Потом вложила свою ладонь в мою. Холодная, влажная, пальцы тонкие, длинные, с идеальным маникюром, темно-вишневый лак, ни одного скола. Пульс под подушечками моих пальцев чистил 88, может быть, даже 90 ударов в минуту. Тахикардия. Легкая, но заметная. стресс, кофеин или что-то еще. Я одновременно включил свой сонар. Мир раздвоился. Сердце. Никаких аритмий, кроме легкой синусовой тахикардии. Сосуды чистые, эластичные. 20-летние сосуды без единого намека на атеросклероз. Легкие чистые. Ни одного очага, ни одного намека на воспаление. Дыхательная функция в порядке. Желудок пустой. Совершенно пустой. Вопрос, как давно она ела? Судя по состоянию слизистой, часов 12, может быть, больше. Это что, диета или нервы? Связки. Я задержался на них чуть дольше, потому что для певицы это главный инструмент. И вот то, что я увидел, заставило меня внутренне присвистнуть. Голосовые связки были в идеальном состоянии, безупречном. Ни узелков, ни отеков, ни полипов, ни малейших признаков перенапряжения. Слизистая гортань ровная, розовая, здоровая. Для певицы, которая третий год подряд дает по 150 концертов в год, это было не просто хорошо. Это было подозрительно хорошо. Печень, почка, селезенки, щитовидка, надпочечники — все в пределах нормы. Абсолютно все. Ни опухолей, ни тромбов. Ни камней, ни кист, ни магических паразитов, ни ментальных меток, ни следов ядов, ни аномалий в ауре. Ничего. Я выключил сонар, и мир снова стал единым. Милана Раскатова была здорова. Клинически, физиологически, магически здорова, как лошадь на скачках. Просто загнанная, нервная девчонка, которой нужно было выспаться, съесть нормальный стейк и провести неделю подальше от сцены, камер, менеджеров, охранников и баронов, которые тащат тебя в провинциальные больницы посреди ночи. Я отпустил ее руку и посмотрел на Штальберга. Барон стоял с выражением дирижера, ожидающего аплодисментов после увертюры. А у меня в голове медленно проворачивался вопрос, который не давал мне покоя. Если Раскатова здорова, она, судя по сонару, была здоровее половины моего персонала, то отчего она падала в обморок за кулисами? И зачем Штальберг вез мне пациентку, у которой нет болезни? Либо я что-то не увидел, либо болезнь не там, где я искал. Я обернулся к своим, они стояли полукругом за моей спиной, как ассистенты перед операцией, ожидая команды. Штальберг маячил чуть поодаль, излучая довольство с интенсивностью небольшого ядерного реактора. «Так, Александра, Елена...» — голос мой переключился на командирский. «Займитесь пациенткой. Полный анамнез с детства, с первого крика в роддоме, если потребуется. ЭКГ, биохимия крови, полная панель, плюс гормональный профиль, щитовидка, кортизол, пролактин, инсулин». Зиновьева кивнула. Ордынская кивнула следом. Они подошли к Милане, и Зиновьева, медленно перестроившись с режима поклонницы на режим лекарь, заговорила мягким, но уверенным тоном. «Милана Андреевна, пройдемте, я провожу вас в палату. Нам нужно будет задать вам несколько вопросов и снять кардиограмму. Это не больно и недолго. Лена, возьми аппарат ЭКГ из процедурной, третья полка слева». Милана поднялась из кресла. Охранники двинулись следом. Ассистент с планшетом вскочил, как ошпаренный, и засеменил рядом, что-то бормоча про расписание. Визажистка подхватила чемоданчики, процессия потянулась по коридору, маленький караван посреди больничной пустыни. Я подождал, пока они скроются за поворотом, и повернулся к оставшимся. «Глеб, Захар!» Голос стал тише, жестче. «Ваша задача, Леопольд Величко. Готовьте к транспортировке. Протокол «Красный код». Портативный монитор, вазопрессоры на переносном дозаторе. Запас медикаментов на 12 часов автономного хода. Спецгруппа будет утром, и никакой самодеятельности. Если что-то пойдет не так, просто звоните мне». Тарасов не задал ни одного вопроса, просто кивнул. «Принято, командир». Коровин молча поднялся, одернул халат и пошел следом за Тарасовым. Они ушли. Коридор опустел. Остались я, Штальберг и Семен. Семен стоял, переминаясь с ноги на ногу. Вся его поза кричала о том, что внутри него идет война. Он смотрел вслед Тарасову и Коровину, и взгляд его метался между мной и уходящими спинами с такой скоростью, что я почти физически ощущал, как его разрывает. — Илья, — заговорил он, — а я мне куда? Я с Глебом пойду, там же дядя, ему же нужен кто-то из своих рядом. Я могу помочь с подготовкой к транспортировке. Я знаю все его назначения наизусть, каждую капельницу, каждый миллиграмм. — Стоять! — оборвал я. — Ты остаешься со мной. Семен замер. На его лице отразилась целая палитра. От удивления до непонимания и дальше через растерянность к обиде, которая полыханула в его глазах. — Но почему? Он шагнул ко мне, и голос его набрал громкость, которую я уже слышал от него редко. Семен не из тех, кто повышает голос на начальство. Он из тех, кто кивает, выполняет, переживает молча, потом плачет, потом плачет в душевой, когда никто не видит. Если он повышает голос, значит, внутри что-то сломалось или, наоборот, окрепло. «Я нужен там! Он мой дядя! Единственный! Я знаю его историю лучше всех!» «Именно поэтому!» — перебил я его. «Именно потому, что он твой дядя, ты там будешь мешать. А там, — я указал рукой в направлении реанимации, — нужны холодные головы. Тарасов и Коровин справятся. Они справлялись и без тебя, и без меня». Семен сжал кулаки. Пальцы впились в ладони. Все его тело превратилось в монолит обиды и бессильной злобы. «Я не ребенок, Илья!» произнес он, и каждое слово давалось ему с усилием, как шаги по колено в грязи. «Я лекарь! Вот и веди себя, как лекарь!» — тут же ответил я. «Только приказ, только сталь. За мной!» Сеня стиснул зубы так, что желваки на скулах вздулись. Еще секунду, и казалось, что он ответит. Развернется, уйдет к дяде, наплевав на субординацию. Но он этого не сделал, потому что он лекарь. Потому что я его правильно учу. Он опустил глаза, разжал кулаки, расправил пальцы медленно по одному, как размыкают хирургические зажимы, и кивнул один раз, коротко, не поднимая взгляда. Я понял. Я же развернулся и пошел по коридору. Семен двинулся следом. «Прости, парень, но если от Величка действительно фонит магией Архивариуса, если эта метка не спит, а ждет, ты же первый попадешь под удар. Ты родная кровь и эмоциональный якорь, идеальная точка давления. А Архивариус всегда так работает, через близких. Вот я тебя и берегу, дурака. Просто сказать тебе об этом никак не могу. Пока». Штальберг уже разворачивался к выходу с победным видом, когда я перехватил его за рукав. Не грубо, но достаточно ощутимо, чтобы он остановился. На пару слов, барон. Штальберг покосился на мою руку на его рукаве, потом на мое лицо. «Конечно, Илья», — произнес он с той осторожной любезностью, которую включал, когда чувствовал, что воздух пахнет грозой. «С удовольствием». Мой кабинет располагался в конце коридора за углом. Я пропустил Штальберга вперед, дождался, пока Семен зайдет следом, и закрыл дверь. Плотно. Семен прислонился к стенке у входа, скрестив руки на груди и насупившись, и всем своим видом излучал молчаливую враждебность. Штальберг же, лишенный пространства для маневра, опустился на стул, закинул ногу на ногу, демонстрируя расслабленность. «Ваше благородие, вы что творите?» — начал я. «У нас тут режимный объект. Завтра утром прибывает спецгруппа менталистов из Москвы. Серебряный лично координирует операцию. Величко в реанимации с аномалиями, о которых я не имею права даже говорить вслух. А вы притащили сюда поп-диву с обмороком. Скажите, это что, диагностический центр или цирк Шапито?» Штальберг перестал улыбаться. «Илья», — произнес он, — «ты просто не понимаешь. Ты гениальный лекарь, этого не отнять. Но ты не понимаешь. Это Милана Раскатова. 20 миллионов проданных пластинок, 80 миллионов подписчиков в имперских сетях. Да один ее пост с геометкой нашего центра, один единственный пост, спасибо лекарям, что мне помогли, с фотографией на фоне нашей вывески, и у нас уже очередь из пациентов на несколько лет вперед. Один ее эфир, и о нас узнает каждая домохозяйка от Калининграда до Владивостока. Мы закроем бюджет на 5 лет одним чохом. На 5 лет, Илья, без единого звонка в гильдию и прочих унизительных просьб о финансировании. Он говорил убежденно, страстно, с тем напором, который превращает слова в физическую силу. И я видел, что он верил. Он не продавал мне идею, а верил в нее сам, всей своей предпринимательской душой. «Да она здорова!» — отрезал я. «Ей нужно выспаться, съесть нормальный обед, человеческий, сытный, плотный, и перестать пить энергетики литрами. Мы открывались, чтобы лечить сложные случаи, спасать тех, от кого отказались другие, а не обслуживать капризы элиты, которая не может отличить переутомление от смертельной болезни». «Илья, а на что ты будешь спасать этих безнадежных?» Штальберг подался вперед, глаза его сверкнули. «На святом духе, энтузиазме, на честном слове и добрых намерениях, на молитве и одном пинке? У нас, извини, коммунальные услуги, ремонт, расходники, лекарства и страховка. Ты хоть раз итоговую цифру наших расходов видел?» Я молчал, потому что не видел. Цифрами всегда занимался Штальберг. Я пациентами. И это разделение труда казалось мне вполне естественным и правильным до этого момента. «Илья, пойми, бедные не платят». Штальберг откинулся на спинке стула, его голос стал тише, навесомее. «Бедные приходят, ты их спасаешь, они плачут от благодарности, уходят, а на следующий день ты обнаруживаешь, что тебе нечем платить за электричество. Платит элита. Платят богатые, знаменитые, влиятельные, капризные, невыносимые люди, которые хотят особого отношения, отдельных палат и кофе-латте по утрам. И чтобы эта элита пришла, нужно шоу. Да, шоу! Нужна реклама, нужно имя. А Милана — это имя. Причем какое? Это двери, которые откроются перед нами по всей империи». Воцарилась тишина. Семен у стенки смотрел в пол и молчал. Лицо было непроницаемым, но я видел, как дернулась жилка на виске. Парень слушал и мотал на ус. А мне крыть было нечем. Штальберг-то был прав. Нет, не в деталях, а в сути. Деньги — кровь медицины. Без денег ни аппаратуры, ничего. А следовательно, без аппаратуры не будет диагнозов, без диагнозов нет спасенных жизней. Это простая, жестокая арифметика, от которой не спрячешься за врачебной этикой, как ни старайся. В прежней жизни я сталкивался с этим каждый день. И в этом мире ничего не изменилось. Другая вселенная, другая магия, другая медицина, а уравнение то же самое. Спасение жизней стоит денег. Хочешь спасать — плати. Ну или найди того, кто заплатит. «Ладно», — произнес я. И каждая буква этого слова скрежетала, как несмазанный шарнир. «Ваша взяла». Штальберг моргнул. На его лице промелькнуло выражение человека, который приготовился к долгой осаде, а тут крепость капитулировала после первого залпа. «Но», — я поднял палец, — «у меня есть условия». Кирилл Демидов остановился у двери кабинета и прислушался. Тишина. Отец уехал час назад, хлопнув дверью и велев горничной следить за мальчишкой. Горничная кивнула, но Кирилл знал, что через 20 минут после отъезда отца она уходит к себе, включает телевизор на полную громкость и сидит так до его возвращения. Говорящий бурундук. В клетке. В папином кабинете. Дети верят в чудеса легче, чем взрослые, и Кирилл поверил. Мальчик достал из кармана ключик. Маленький, бронзовый от кабинета, он стащил его из ящика прикроватной тумбочки отца 3 дня тому назад и с тех пор носил с собою, ожидая момента, Ключ повернулся в замке с тихим щелчком. Дверь отворилась. Кирилл обошел стол на цыпочках, стараясь не задеть ни одного предмета. Папа всегда замечал все. Сдвинутую ручку, переложенную бумагу, след пальца на полированной поверхности. И подошел к клетке. Бархат лежал тяжелыми складками, свисая до самой подставки. Кирилл ухватился за край и подтянул. Ткань соскользнула с тихим шорохом и упала на пол. Бурундук сидел в углу клетки, прижавшись спинкой к прутьям. Выглядел он плохо. Глаза смотрели на мальчишку с выражением тоски. — Привет, пушистик! — прошептал Кирилл. Его глаза за стеклами очков были огромными. — Ты почему молчишь? Ты же раньше говорил, я слышал ночью. Ты ругался. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Бурундук не шевельнулся, не моргнул. Он все так же сидел, вжавшись в угол, и смотрел на мальчика немигающим взглядом. И молчал. Кирилл подождал немного, потом вздохнул печально, по-взрослому, с тем обреченным смирением, с которым дети принимают отказы. — Ладно, — сказал он тихо, — не хочешь — не надо, но я тебе кое-что принес. Он полез в карман и вытащил штанишки, синие, с кармашком. Мальчик трудился над ними целый вечер. Исколол все пальцы. Дважды переделывал, потому что карман получался слишком большим, а штанишки слишком маленькими. — Давай оденемся, — сказал Кирилл и потянулся к дверце клетки. — Папа говорит, ты особенный, тебе холодно, наверное. А эти функциональные, с кармашком, видишь, туда орешек влезет. Пальцы мальчика сомкнулись на щеколде. Металлический язычок скользнул в сторону. Дверца открылась, время замерло. Бурундук сидел, не двигаясь. Столько времени в золоченой клетке, в кабинете злого человека. Одинокий, отрезанный, бессильный. И вот сейчас дверца, открытая. Кирилл протянул руку внутрь клетки, держа штанишки перед собой, как приманку. — Иди сюда, пушистик, не бойся, я не обижу. Тонкие детские пальцы мальчика с обкусанными ногтями и чернильным пятном на указательном потянулись к фырку. И бурундук прыгнул. Нет, не на руку. Мимо. Зубы сомкнулись на пальцы мальчика резко. Но не чтобы покалечить, а чтобы отвлечь. Укус был коротким, болезненным до крови. Алая капелька выступила мгновенно, яркая и круглая, на бледной детской коже. «Ай!» — Кирилл отдернул руку. Его лицо скривилось не столько от боли, сколько от обиды. Острый и горький, как у ребенка, которого предал тот, кому он доверял. Но бурундук уже вылетел из клетки стрелой и в два прыжка оказался на портьере. Когти впились в тяжелый бархат. Лапки заработали с бешеной скоростью, и он взлетел вверх по ткани, по карнизу, перемахнул на книжный шкаф, распластался на его пыльной верхушке и юркнул в узкую щель между задней стенкой шкафа и потолком. «Стой!» Голос Кирилла дрожал, срывался, и в нем было столько паники, что фырку на мгновение даже стало жаль мальчишку. На мгновение. «Вернись, пожалуйста, пушистик, вернись!» Мальчик стоял посреди кабинета, зажимая укушенный палец другой рукой, и кровь капала на ковер. Его глаза метались по комнате, но бурундука он не видел. «Папа убьет!» — прошептал Кирилл. «Папа убьет меня!»